Окрестности Цицикоу. Сегодня городок на берегу реки Цзялин – пригород Чунцина, а при династиях Мин и Цин он был хоть и небольшим, но независимым населенным пунктом, в котором делали знаменитый на всю империю фарфор. Археологи обнаружили на территории Цицикоу около 200 печей для обжига глины, самой старшей – более 2000 лет. Хорошо сохранившийся храм Баолунь построен в 1064-1067 годах. Цицикоу часто называют маленьким Чунцином. Посетив его, можно представить, как выглядел процветающий китайский торговый город сотню-другую лет назад. Сохранились старые улицы, на которых сегодня расположены многочисленные сувенирные лавки, продуктовые магазинчики и кафе. Интересен также дом семьи Джун, образец типичного жилого дома цинского времени. Пещеры Дадзу. Буддийские святилища пещер Дадзу находятся в 120 километрах от Чунцина. Они включены ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Всего в них находится более 50 тысяч скульптурных изображений буддийских, даосских и конфуцианских божеств. Самая высокая плотность статуй на квадратный метр в Бэйшане и Баодиншане, но считается, что ценность баодиншанских статуй выше. Своим появлением почти 10 тысяч изваяний, созданных в 1174-1252 годах, обязаны монаху Джао Джифену, который принадлежал к школе тантрического буддизма. Придя в Сангху, буддийскую монашескую общину, в 5 лет, он отправился путешествовать, когда ему исполнилось 13. Через 3 года юный адепт вернулся в родные края, а в 20 принял участие в строительстве храма Шэншоу, пригласил мастеров для создания буддийских статуй и оплатил их труд. Так Джао Джифен хотел увековечить память своего учителя Лю Бензуна. В плане храмовый комплекс напоминает подкову общей длиной 125 метров. Главная его достопримечательность – статуя лежащего Будды. Другие скульптуры комплекса весьма разнообразны. Есть буддийские мудрецы и учителя, исторические персонажи, сценки из жизни и иллюстрации к важнейшим постулатам конфуцианства, например, рассказ о нищем, который всегда носил на коромысле своих старых родителей. Это аллегория сынов непочтительности. Обратите внимание на изображение рожающей женщины. Во времена династии Южная Сун рожали стоя. Интересна композиция «Шесть путей переселения душ». Ярко расписанный гигант держит диск, разбитый на сегменты, каждый из которых повествует о том, кто в кого переселится в зависимости от деяний в предыдущей жизни. В соседней нише номер 5 стоят 3 огромных статуи Будды. Один из них держит каменную пагоду весом около 500 килограмм. Многие считают настоящим чудом то, что статуи и пагода не разрушились. Ведь со времени их создания прошло 750 с лишним лет. Внутри небольшого павильона Дабэй находится самая большая в Китае резная статуя тысячерукой Гуань-инь, Будда Алавакитешвара. Обращенная на мир сострадание учителя, в Китае чаще воспринимают как богиню милосердия. У богини 1007 рук, и на каждой изображен глаз. Рука олицетворяет силу, а глаз – мудрость. Существует легенда о том, что мастер, которому заказали изваять женское воплощение Будды, никак не мог придумать, как разместить в столь небольшом пространстве такое огромное количество рук. Однажды ночью ему приснился павлин. В результате сегодня 1000 рук Гуань-инь напоминает раскрытый павлиний хвост. В нише номер 15 размещен скульптурный цикл «Вознаграждение доброты родителей». 7 Будд представляют 7 стадий жизни человека – молитву о даровании сына, зачатие, рождение, вскармливание, купание младенца, свадебные хлопоты, старость. В нише номер 20 уместились 18 уровней ада, где с большой изобретательностью и весьма наглядно изображены мучения, которым подвергаются в аду души грешников. На многих статуях сохранилась оригинальная цветная роспись. Говорят, что во время культурной революции это место охранялось по личному указанию тогдашнего премьер-министра Китая Чжоу Эньлая, распорядившегося сохранить дадзу для следующих поколений.